усадьба. Знаешь, мне все-таки трудно понять, Бернис. Этот дом будоражит мысли людей. Помню, когда я был еще молодым, мы целые вечера посвящали в Риме обсуждению загадки дома Гиллеля. Шли жаркие дебаты, затрагивались проблемы преданности, самоотверженности, ненависти. Да, мы, молодые римляне, клялись, что нет другого пути для человечества, чем путь дома Гиллеля. С годами такой дом можно встретить повсюду, в Греции, в Африке, в Испании и здесь тоже. «Что же ты ожидал?» — спросила Беренис. «Огромный дворец, некий невиданный мавзолей?» «Нет, я не имел никакого представления о том, что увижу». Когда они стояли у ворот, мимо них пробежали дети, чтобы занять свои места под терпентиновым деревом перед началом уроков в школе. Подходило все больше и больше детей, пока их не собралось до сотни, сидящих теперь со скрещенными ногами на земле. «Вот», — кивнула Беренис, — «дом Гиллеля, старый сельский дом и место для занятий с детьми. В этом и вся тайна». Она провела его в ворота, и они направились по тропе, ведущей по склону холма из долины. «Это религия?» — спросил Тит. «Нет». «Мы евреи. Нам не нужна никакая другая религия». «Тогда что же это? Всего лишь школа. Но ни одна школа не служит жизненной основой для людей. А когда ты говоришь о евреях и их вере, я чувствую себя преступником. Но поверь мне, Беренис, я не хотел, чтобы храм сгорел. Я старался сберечь его, но он все равно вспыхнул. От чьих рук, римлян или зелотов, мне неизвестно. Но храм сгорел, и Яхве мертв». Видимый или невидимый, но он умер, и его храма больше не существует. Итак, что вы имеете в виду, когда называете себя евреями? Когда говорите, что вам не нужна никакая другая религия? Всем людям нужны боги? Возможно. Хотя наш бог никогда не жил в храме, в том смысле, который вы вкладываете в эти слова. Вы поддерживали храм? Да, потому что это было древнее сооружение, а мы очень древний народ. А кем был Гиллель? Одним из ваших пророков? Нет, просто человеком, учителем. То, что мы называем рабби. Чему он учил? Ах, Беренис улыбнулась. Всему и многому. Римлянину это должно быть известно. Как же ты хороша, когда улыбаешься, произнес Тит. В твоем облике, в каждом движении я вижу красоту. Как будто сущность твоего бытия заключается в том, чтобы создавать ее. А когда ты улыбаешься, ты научился говорить комплименты. «Не потому, что имел богатую практику, поверь мне», — раздраженно ответил Тит. «Ах, почему это тебя так раздражает, Тит Флавий? Такую великую и облеченную властью личность, к тому же молодого и приятного на внешность человека, и тебя раздражает, когда пожилая еврейка подозревает тебя в восхищении женщинами и любви к ним? Пожилая еврейка? Именно такой ты видишь себя, Беренис?» «Нет», — призналась она. Это поза. Я смотрела на себя в зеркало сегодня, видела лицо и тело. Мой возраст при мне, хотя и не на лице. Ты всегда отвечаешь правдиво, — заметил Тит. Ты спрашивал, чему мы учим. Этому и учим. А чему еще? Любить ближнего своего, как самого себя. Да-да, — согласился Тит, — я это слышал. Слышал в Риме и в других местах, и эти слова исключительно убедительно звучат в этом мире глупости, поэтому и распространены. В таком случае моя вера — глупость? Нет-нет, я не то хотел сказать, ты ведь знаешь, Беренис. Я просто думаю, что все это неосуществимо. Ваш дом Гиллеля может выжить в мире, где римляне поддерживают закон, порядок, уважение и стабильность, а не благодаря любви к ближнему. Мы можем спорить вечно, Тит Флавий. «Да, я тоже так думаю. И ваше кредо не воевать никогда? Наше кредо заключается в том, чтобы не иметь жестких правил. Мы не орден, из которого изгоняются люди. Мы стараемся учить людей вести себя цивилизованно. Не знаю, как выразить это по-другому. Одни из нас не способны убить ни при каких обстоятельствах. Другие думают иначе. Лично я... Ты женщина, Беренис, поэтому здесь у тебя не должно быть проблем. Не должно?» Но, тем не менее, однажды я лишила жизни двух человек. С легкостью и с таким же чувством раскаяния, с каким ты задуваешь свечу. Рассказать? Многие годы я не касалась этих событий прошлого. Только если тебе этого хочется. Не знаю, почему я должна этого хотеть. Скорее, мне хочется, чтобы ты понял меня, нас, наши пути. понял этот сельский дом в долине, что он сам по себе значит, что значит для таких людей, как мы, которые только что наблюдали гибель нашего города, гибель нашего храма. Мы помним, как плакал Исаия и говорил: «Если я забуду это, о Сион, пусть отсохнет моя правая рука». Теперь мы все плачем, так как что-то важное уже прошло. У меня был дворец на горе Сион. Каждое утро я просыпалась до зари, одевалась и спешила на площадь, чтобы увидеть восход солнца над Иерусалимом. Увидеть, как священный храм становится золотым. Взглянуть вниз на чудесные тени холмов Иудеи, на этот пылающий контраст черного и желтого. И все мое существо трепетало от радости, ибо я была частью этого древнего и святого города, всего его величественного благородства и захватывающей дух красоты. Теперь ничего этого нет, возможно, ушло навсегда. Не по твоей вине, Тит Флавий, но и ты, и я повинны в гибели города. Что еще остается евреям, кроме этого поместья, которое мы зовем домом Гиллеля? Теперь он для нас все».